в грязь такую. Совесть выгнала. «Совесть у меня чистая, Порфирий», — тихо сказала Клавдия. «Знаю, о чем ты. Сколько мы с Лизонькой вместе перестрадали. Только вину свою перед тобой, конечно, никуда не денешь. Ильча твой тоже вину признавал, а не простил я ему. И не прощу, и тебе не прощу. Дал себе слово одной Елизавете простить. Вы ее обман скрыть толкнули. В доме хозяин Ильча был, а я свою вину не снимаю. Что же он с тобой не пришел? Еще раз бы покаялся». Клавдия отступила назад. «Ильча мой умер давно, не вспоминая его худо». Порфирий поднес руку к виску. Вспомнил. Дунча крикнула ему: «К Василевым сходи, теща твоя у них в няньках живет». А он не подумал, почему Клавдия в няньках живет, не спросил Дунчу. «Вот как? Умер, значит, Ильча. Давно умер?» Что-то сразу камнем легло на сердце Порфирия. «Не за прошлой зимой?» «Той зимой хвором его из тайги Егорша привез. После того с мукой год протянул». «Так, еще тяжелее стало на сердце Порфирия. Нет, не было у него злобы к этой женщине. Вот стоит она перед ним, как приговоренная, и лицо все от холода стянуло, губы посинели, вода с платья ручьями льет, целая лужа возле нее на полу натекла. А почему он, Порфирий, судья над нею? Почему он всех судит?» Клавдия, небось, и ночью под дождем к нему прибежала. «Ильче моему не надо. Про Лизавету лучше расскажи мне, Клавдия». Порфирий встал с подоконника, подбросил щепок в огонь. Весело заиграло высокое желтое пламя. Жадно дрогнули ноздри Клавдии. Тепло долетало к ней. Но она не сдвинулась с места. Не теплом ее здесь встречает. Не для нее это тепло. Пришла и знай свое место, словно глядя в глубокий темный колодец. Напрягла лицо, глаза у нее сузились. Клавдия начала с самого давнего, с ночи на покосе, когда Лиза вернулась, вызвала ее. Клавдия рассказывала, трудно выговаривая слова, иногда и совсем останавливаясь, словно боялась пропустить хоть что-нибудь. И опять говорила ровным, одеревеневшим от горя голосом. Порфирий стоял у шестка, молча подбрасывая щепки в огонь. Лицо его становилось все угрюмее и угрюмее. Резче выделялись в отблесках пламени худые острые скулы. «Ну, а потом ты случился с Егоршей. Заехали пьяные вы». Клавдия стала рассказывать, как состоялось тогда сватовство, как просила Лиза отца не выдавать ее замуж, а он закричал: «Не пойдешь за Порфирия, удавлюсь, а позора для себя не стерплю». И Лиза смирилась, знала, сдержит свое слово отец. Порфирий сунул щепку в огонь, ярче вспыхнуло пламя. «Клавдия, почему люди правду друг от друга таят? Почему каждый только и думает, как обмануть?» Клавдия только покачала головой. «Разве я знаю? Увез ты к себе Лизоньку, будто сердце вынули из меня. Так мертво все во мне стало. Не на радость, на тяжкую жизнь отдали дочь за тебя. А ты знаешь, Клавдия, знаешь, как я Лизавету полюбил». Он хотел сказать что-то еще, и не хватило голоса. «Ничего я...» Порфирий положил ладонь на грудь возле горла, глотнул воздуху раз, другой. «Ничего. Ты ничего, конечно, не знала. Все вы не знали ничего. Только я знал. Вся жизнь для меня стала одна Лизавета». Он говорил глухо, сдерживая себя, цепившись узловатыми пальцами в застежку рубахи. «Пил я, правда это. А легко ли себя изменить, когда жизнь такая? А Лизавета душу всю во мне она перевернула. Я Порфирий остановился, кусая сухие губы.